Глава 6. Фредерик Дрюм видит, как по песку сердито топает французская ножка, слышит рассказ о сосуде с кровью и ощущает сладковатый запах, источаемый священником. Долго он сидел, будто парализованный. Наконец встал, опустился на берег, поднял камень и метнул его вдаль. Его взгляд стал жестким, он весь похолодел, словно кровь в сосудах заменил эфир. Воздух кругом, легкая мгла над морем, небо над ним призывали к действию, и зов этот заглушал все прочее, требуя ответа. «Фредерик?» Женевьева подошла сзади и осторожно обняла его одной рукой. Он повернулся. Тепло ее взгляда был бессилен одолеть владевший им холод. «Уедем», — сказала она. «Подыщем уютную гостиницу на севере страны, в итальянской Ривьере. Поживем там вместе неделю. Оттуда проводишь меня в Сент-Эмильон, а затем я через несколько недель приеду к тебе в Норвегию». Он положил ей ладони на плечи. Подумал, наконец сказал: «Хорошо, Женевьева. Но сперва дай мне 2 дня. Мне нужно 2 дня для дешифровки одного кода. Это важно. Отцы и матери потеряли сыновей. Дети остались без отца. Мрачная тень висит над Афанасом. Есть тайна, которую я, возможно, сумею раскрыть. Я получил задание. Профессор Данджело положился на меня. Теперь он тоже мертв. Я не могу изменить. Не могу, понятно тебе, Женевьева?» Она сверкнула глазами, рывком отступила назад. «Фредерик Дрим», — сказала она. Ю, то и дело, превращалось у нее в И. «Я думала, ты приехал сюда навестить меня. Но теперь вижу, другие вещи для тебя важнее». Она сердито топнула по сырому песку. «Женевьева, дорогая, я...» Он остановился. «Как ей объяснишь? Что я?» Она явно была на грани взрыва. «Я ехал к тебе. Приехал бы все равно, и ты это знаешь. Как только получил твое письмо, сразу уложил чемодан. Остальное не было так важно. Теперь стало важно. 2 дня, Женевьева. Ты поезжай завтра в Кротоны, я догоню. Не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Тут что-то происходит такое, что мне, возможно, удастся остановить прежде, чем еще кто-то лишится жизни». Она долго смотрела на него, побледнев. Ее глаза наполнились слезами. «Я так боюсь», — прошептала Женевьева. «Боюсь, что ты тоже умрешь. Я люблю тебя, Фредерик, но я помню, что случилось в Сент-Эмильоне 3 года назад. Там тебе во что бы то ни стало нужно было найти ответ. Теперь то же самое. Тебя могли убить тогда. Возможно, теперь опасности еще больше. Я не хочу снова терять тебя, Фредерик». «Ты никогда меня не потеряешь». Он старался говорить убедительно. «Вот увидишь, 2 дня, и все будет кончено». Она помолчала, глядя вдаль над морем. Наконец взяла его руку, мягко пожала и произнесла: 2 дня. Сегодня четверг. Завтра утром я уеду в Кротоны. Там есть хорошая гостиница. Ты приезжаешь в субботу. И если не появишься до 8 вечера, целый и невредимый, можешь вообще больше не показываться. Понял? Никогда!» Фредерик кивнул. Он понял, что она говорит совершенно серьезно. Женевьева Бриссо обрела свое былое «я». И его это даже радовало. Конец безволию и слабости. Она может сверкать глазами и вскидывать голову, демонстрируя свою южно-французскую гордость. Вечером, после захода солнца, они сидели вместе в кафе сеньора Ратти. Фредерик рассказал ей про кодекс Афанас, и она слушала очень внимательно. Он осторожно спросил, не довелось ли ей за то время, что она тут находилась, слышать или видеть что-нибудь, что могло быть связано с загадкой, которую он вознамерился решить. Женевьева покачала головой. «Я ничего не слышала и не видела. Только ощущала. Что-то неладно. С тех пор, как нашли мертвыми тех 2 мальчиков, по Фанасе царит нехорошее настроение. Но тебе стоит поговорить с доктором Витолло. Может быть, он чем-то поможет?» «Правда? Расскажи ему все, чтобы мне было спокойнее. Во всяком случае, ты будешь уже не один. Он стремится только к тому, чтобы ничто не мешало его процедурам, и я уверена...» Она остановилась. Фредерик не стал нарушать ход ее мыслей. «Уверена, продолжала она тихо, что он обладает нужной силой, чтобы защитить тебя от неприятностей. Силой? Что она подразумевает? А в каком смысле? Ну, я хотела только сказать, он пользуется таким влиянием, что никто не посмеет причинить вред ему или тем, кто с ним близок. Сеньор Лоппа не был с ним близок. Фредерик повысил голос. Ну, почему же? Но все это так непонятно. Может быть, просто с сердцем что-то случилось? Женевьева неуверенно опустила взгляд. Возможно, ответил Фредерик, возможно. Но маловероятно. К тому же я слышал, что доктору Витолло Умбро тоже была не по душе вся эта затея с раскопками. Ты не знаешь, он общался с профессором Данджело? Понятия не имею. Не забывай, первое время здесь я была совсем больная. Видела только солнце, небо и мрак. Ты проводишь меня? Она поднялась со стула. Я не нравлюсь ему, пробурчал себе под нос Фредерик, следуя за ней. Кому ты не нравишься? Она взяла его за руку. Трактирщику, сеньору Ратти. Он так странно глядит на меня, словно я какая-то неведомая тварь. Это не так? С улыбкой поддразнила она его. Ну, конечно, так. Женевьева позвала его с собой в дом. Дескать, может быть, они выпьют чая с доктором Витолло, если он сейчас свободен. Доктор не был занят. Сидя возле большого камина в зале, он читал книгу. На столике рядом стоял графин и несколько бокалов. Завидев Женевьеву и Фредерика, он широко улыбнулся и жестом подозвал их к себе. «Голубки воркуют и увиваются, и жар любви заставляет забыть неладное прошлое, верно? Выпейте бокал кампари вместе со старым холостяком, который отправил свои сокровеннейшие мечты в огонь камина, где они тотчас обращаются в пепел». Он встал и плутовато подмигнул им. Женевьева кивнула, улыбаясь. Фредерик покраснел и с трудом удержался от чиха. Доктор пододвинул к камину еще два кресла. «Я выписал своего самого прелестного пациента», — сказал он, наливая вино в бокалы. «Завтра Женевьева может уезжать. Отвезите ее на какой-нибудь уютный курорт, сеньор Дрюм. Здесь, в Афанасе, небо то и дело омрачают траурные тучи». «Тучи над Умбиликус Теллурис», — сказал Фредерик, прокашлившись. «Вам известно это выражение, доктор Умбро?» «Пуп земли!» — рассмеялся доктор. «Как же, как же! Не только выражение известно, но связанная с ним история. А вы ее знаете?» Фредерик отрицательно покачал головой. «Эмпедисийский орден», — начал Умбро. «Монахи, которые обитали здесь со времен Средневековья и которые вновь появились с легкой руки сумасшедшей сестры Клары, обосновались в старой школе за холмом. Хуже всего, что за ней идут простодушные женщины и девушки, оставляющие свой дом и детей. Согласно ее откровению, Пресвятая Богородица Дева Мария доставила сюда, в Афанес, чашу с кровью своего распятого сына. И будто бы она оросила этой кровью землю как раз там, где теперь ведут раскопки археологи. Будто бы кровь Иисуса призвана была питать растения и твари, воплощающие чудо Господне, которым надлежало, когда настанет время, воспеть приход на землю Царства Божие. И когда песню эту услышат во всех странах, люди падут на колени, познав чудо Господне. Вот почему это место назвали Умбиликус Теллурис — пуп земли. История нехорошая, кощунственная. Должно быть, автор ее обладал богатым воображением. Как могла Пресвятая Богородица добраться с чашей крови в Италию из Палестины? Умбро подбросил полено в камин. «Сдается мне, — не сразу отозвался Фредерик, — что пророчество отчасти уже исполняется. Ведь вы в своей клинике, именно здесь, в Афанасе, творите подлинные чудеса при помощи музыки». «Извините, сеньор Дрюм», — сказал доктор, прищурившись, — «я против того, чтобы мне приписывали таинственные способности. Мои методы строго научны. Они ни в коей мере не связаны с какими-либо формами хироновой метафизики». Фредерик не хотел сказать ничего дурного. Женевьева робко улыбнулась. «Конечно, конечно», — кивнул доктор Умбро. «Любой вправе спросить себя, что же такое здесь происходит. Вы, наверное, уже читали про трагическую гибель профессора Доната Данджело. Вряд ли это как-то связано с Афанасом. Давно известно, что нападки профессора на крупных землевладельцев и старинные семейства, которых он обвинял в сокрытии важных исторических материалов, восстановили против него фашистующие элементы. Несколько раз он обращался в суд с сомнительными исками относительно права собственности на предметы, представляющие историческую ценность. «Суды удовлетворяли его претензии?» — спросил Фредерик. «Чаще всего да», — ответил доктор. «Но при этом он нажил себе могущественных врагов. Так что меня ничуть не удивило это покушение». «Вам тоже не нравился профессор Данжело?» — осторожно справился Фредерик. «Мне?» — Витолло Умбро громко рассмеялся. «Я не имел ничего против профессора Данжело. Скорее наоборот. Единственное, что меня тревожит здесь, в Афанасе, — нашествие машин и людей в связи с раскопками. Вы же понимаете, что нам необходима полнейшая тишина». «Понимаю», — согласился Фредерик. Появление двух людей, которые направлялись через зал в один из кабинетов, нарушило беседу. Ассистент Умбра, доктор Пинелли, сопровождал английскую графиню, которая помахала им рукой, разразилась громким пронзительным смехом и хрипло прокричала: «Shit-eating mouth! This is my damned shit-eating mouth!» Она показала на свой рот указательным пальцем, на котором сверкали золотые бриллиантовые кольца. Безупречное оксфордское произношение. Доктор Витолло улыбнулся и шепотом сообщил Женевьеве и Фредерику: «Как вы слышите, Пинелли добился замечательных результатов с этой английской леди. Видимо, с самого детства она страдала блокированием речи в связи с лексическими табу, которое постепенно распространилось на всю ее лексику». Женевьева нетерпеливым жестом намекнула Фредерику, чтобы он рассказал доктору Умбро о себе и своих занятиях. Он не был уверен, что именно следует рассказать и стоит ли вообще рассказывать. Зато у него накопилось немало вопросов. И он произнес фразу, которую можно было истолковать как вопрос. «У вас с вашим дядей тут красивое поместье. Виноград и оливы, эликсиры вечности». Доктор кивнул, но не стал отвечать. Вместо этого он обратился к Женевьеве. «Прекрасная мадемуазель уже уложила свои вещи? Вы уже решили, куда именно поедете завтра? Если позволите, я порекомендовал бы чудесную деревушку, где почти не бывает туристов. Несколько десятков километров к востоку от Генуи, на Лигурийском побережье. В одной тамошней гостинице подаются лучшие итальянские блюда. Если хотите, могу написать рекомендательное письмо хозяину гостиницы. Мы друзья с детства, я вырос в тех краях». Женевьева застенчиво улыбнулась, Фредерик сказал спасибо. Доктор набросал несколько строк на листке бумаги и протянул его Фредерику. «Не сейчас», — сказал тот. «Женевьева сперва поедет в Кротоне, а я задержусь». Он пристально посмотрел на Умбра. «Вот как?» — отозвался тот, подняв брови. «И что же задерживает вас в Афанасе?» «Три вещи», — ответил Фредерик. «Нерасшифрованный текст, 4 трупа и замечательный винный погреб сеньора Ратти». С этими словами он резко поднялся, протянул руку для прощания, учтиво поблагодарил за вино и беседу и решительно повел за собой Женевьеву к выходу. Когда они вышли в темный сад, Женевьева дала волю гневу, забарабанила по груди Фредерика своими кулачками. «В чем дело? Ты был невежлив, Фредерик, даже груб и глуп. За кого ты себя принимаешь? Инспектор Мигре? Эркюль Пуаро? Месье Рэмбо из Норвегии? Почему не мог рассказать, как положено? Почему не попытался завоевать доверие доктора? Ты ничего не рассказал! Ничего! И доктор был недоволен! Я видела!» Фредерик слушал молча, а Женевьева все сильнее расходилась. «Собственно, что ты за человек? Во что я верила? Фредерик Дрим, великий эксперт, приезжает из Норвегии в Италию расшифровывать какие-то дурацкие коды, и ему повсюду чудятся убийцы. Спустись на землю, Фредерик!» В эту минуту он не то что стоять. Готов был провалиться сквозь землю. «Я ни одной слезинки не пролью, если здешние жители бросят тебя в море с привязанным к ногам свинцовым грузилом за то, что ты всюду суешь свой нос! Поделом тебе!» Она вдруг расплакалась. Им овладело ощущение, будто он ни на что не способен. Глуп, как пробка. Не в состоянии оценить ситуацию, в которой очутился. В голове метались несуразные, невозможные, странные мысли, и он онемел. Тут никакой Трифема-Шампальонский винт не поможет. Любимая девушка обрушила на него потоки обвинений, и он стоял, пропуская их через себя, как сквозь сито, и ощущая жажду. Сухо во рту, сухо под веками, сухо в мозгу. «Грузила», — вымолвил он наконец. Одно из многих слов, которые она выпалила, единственное, что сейчас пришло ему на ум. «Что?» — прошептала Женевьева, обратив к нему красивое бледное лицо. Она вытерла слезы. «Я свинцовая грузила», — прохрипел он. Она взяла его под руку. Он ощутил, что ее восприятие ситуации глубиной превосходит все, что ему когда-либо будет дано. Где-то в недрах сознания возник на мгновение некий древний образ. Мужчина, парящий в небе, безвольный мечтатель. Женщина, сильная, земная, осязаемая. Все равно, что бургундская перед Бордо. Хотя должно бы быть наоборот. Но и в названиях вин царит мужская лексика. Он покорился ей. Они шли молча. Она крепко держала его за руку. Они поднялись на второй этаж ее флигеля. В комнате Женевьевы пахло лавандой. Мысли его были ясными и острыми, как лезвие бритвы, когда он снова сел на разбитую колонну и уставился туда, где затаилось в темноте разрушенное здание. Шел первый час ночи. Внизу простиралась пустынная тихая площадь, озаренная сернисто-желтым сиянием фонарей, окружающих маленькую церквушку. Последние часы вместе с Женевьевой прошли без недоразумений. Они нашли, наконец, нужные слова. Завтра утром он проводит ее на автобусе до Кротона, потом вернется в Афанас не в качестве Мегре или Эркюля Пуаро, а как Фредерик Дрюм. Фредерик Дрюм, знающий свое дело, свою профессию и, соответственно, выполняющий полученное задание. Элементарно. Если в прошлом кроется нечто неприятное, раскрыть это для истории так же важно, как и все прочее. Если те крохи прошлых знаний и опыта, с которыми довелось соприкоснуться ему, Фредерику Дрюму, содержат столько взрывной силы, столько отрицательного и положительного, то сколько же непонятного и непостижимого для нашего современного разума должно оставаться еще не открытыми в древних обществах и культурах? Не говоря уже о всех тех обществах и культурах, которые не открыты нами. Кто научил вдруг египтян 5-6 тысяч лет назад воздвигать такие величественные пирамиды? Каково происхождение минойской культуры на Крите? До инкских культур Южной Америки с их замечательной архитектурой? Откуда пришло знание? И сколько утрачено за тысячи лет? Алхимия, философия, богословие — три великие науки, развитые в ходе нашей истории. Какие другие науки сокрыты? Забыты. Размышления привели в порядок чувства Фредерика. Все легло на свои места. Последние часы вместе с Женевьевой пошли на пользу его душе. Он чувствовал, что постиг простую, обыденную истину. Наше видение во времени, как в прошлом, так и в будущем, мечты и образы, в поисках которых мы углубляемся в прошлое, в историю и в то, что грядет, все неотрывно и неколебимо привязано к тому, что есть сейчас, сию минуту. Собственно, за пределами этого сейчас ничего нет. И тем не менее оно может питаться и пополняться из двух безбрежных океанов, измерить дно которых дано только сиюминутной фантазии. Имя этих океанов — прошлое и будущее. Кодекс Афанас — Женевьева. Прошлое и будущее. И все же совершенный синтез возможен. Причем сумма окажется больше, чем если произвести простое сложение. Приятные мысли нарушил звук шагов, осторожных шагов в темноте. Он попытался определить направление и вдруг увидел отделившуюся от разрушенного здания тень, здание, в котором его заперли накануне вечером. Что происходит? Он медленно прилег на землю за колонной. Не надо, чтобы его заметили. Шаги быстрые, решительные. Приближались. Он рассмотрел маленькую тщедушную фигурку. Женщина. Она прошла мимо Фредерика всего в нескольких метрах. Незнакомая. Дорога, по которой она следовала, могла вести из деревни только к двум местам. К клинике доктора Витолла и дальше к замку Ромео Умбро. Фредерик тихонько поднялся и направился следом за ней. Хотел проверить, куда она идет. Ему пришлось прибавить шагу, чтобы не потерять ее из виду. У портала перед клиникой он увидел, что женщина свернула на извилистую дорогу, ведущую наверх к замку. Дальше идти за ней не было смысла, и он повернул назад. «Надо же, сколько людей по ночам наведываются в эти мрачные руины», — сказал он себе. Сам он отнюдь не был склонен снова углубиться под темные своды. Могут найтись еще двери, которые захлопнутся за его спиной. А вот днем это здание следует осмотреть поближе. Эмпедесийский монастырь. Интересно, кем был этот Эмпедесий? Вроде бы он прежде никогда не слышал о таком ордене. Фредерик почувствовал усталость и кратчайшим путем направился в окутанную непроглядным мраком гостиницу. Хозяин выключал ночью даже лампочку над входной дверью. Фредерик отыскал ощупью замок и вошел. Вдоль стены пробрался к стойке и нашел ключ от своего номера. Спотыкаясь о старинную мебель, добрел до лестницы, ведущей на второй этаж. Карманный фонарик. Не забыть взять с собой фонарик в следующий раз, когда задержится где-нибудь допоздна. Отворив дверь своего номера, он с радостью отметил яркий отсвет священника. Кто-то только что подбросил туда угля. Он мысленно поблагодарил за заботу Андрея или кого-то другого, кто следил за отоплением. В теплой комнате царил почти домашний уют. Интересно, что за уголь они кладут на жаровню? Ни копоти, ни запаха. Он принюхался. Постой. Кажется, есть все же какой-то тяжелый сладковатый запах, которого он прежде не замечал. Фредерик зажег керосиновую лампу, осмотрелся. Все оставалось на местах, как и было, когда он уходил. На тумбочке стояли две бутылки вина, рекомендованного ему днем в лавке на площади, когда он закупал припасы для себя и Женевьевы. Калабрийское вино Савута Ривас Кира 1983-го. Поставщик — один из лучших здешних виноградников, — сказал лавочник. На комоде лежали его бумаги. Осторожно перелистав их, он убедился, что ничто не пропало. У Фредерика на этот случай был придуман свой, особый прием. Все в порядке. Запах. Слабый, но заметный. Отчасти даже приятный. Вероятно, источником был священник. Угли раскалились почти до бела. Что ж, — подумал он, — какой-то запах от жаровни должен быть. Он прилег, не раздеваясь. Отдохнуть немного перед тем, как сходить в ванную и запастись стаканом воды на ночь. Фредерик ощущал тяжесть во всем теле, но жаровня приятно согрела его. Он чувствовал тепло через матрац и простыни. Ему даже стало жарко. Странно. Неужели он перебрал днем? Конечно, степень страсти, какая проявилась в его отношениях с Женевьевой, была непривычна для Фредерика Дрюма, но неужели он в такой уж слабой форме? Лежа на спине, он рассматривал перекладины балдахина. Большие, тяжелые, старинные. «Расскажите мне что-нибудь перекладины», — пробормотал он. «Не будет же он так и лежать, одетый. Надо раздеться, сходить за водой». Фредерик всегда испытывал жажду ночью, во всяком случае, если на тумбочке не стоял стакан воды. Он с трудом приподнялся на локте, голову так и тянуло обратно к подушке. Попытался сесть, не вышло. Ноги не слушались. Они стали будто свинцовые, ничего не чувствовали. Свинцовое грузило. Ему вдруг стало страшно. В чем дело? Он не мог встать с кровати, не мог пошевелить ногами, мышцы одервенели, нижняя часть тела от пояса словно парализована. Он ощутил, как лоб покрылся испариной. Стало вдруг невыносимо жарко. С великим трудом Фредерик поднял руку, взялся за голову, постучал себя по лбу кулаком. Рука безвольно упала на простыни. «Не паникуй, Фредерик!» — мысленно прикрикнул он на себя. «Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно думай!» Он стал думать. Как ни странно, голова оставалась ясной. Никакой сонливости. Пока. Вряд ли это продлится. Жаровня. Ну, конечно, запах. Тяжелый, сладковатый запах, который становится все сильнее, исходит от священника. Что-то там, сгорая, выделяет газ, способный лишить его сознания. «Встать! Немедленно встать с кровати! Напрягая всю волю, он попробовал повернуться на бок и скатиться на пол, но нижняя часть тела не слушалась. Грудь и голова поворачивались, руки он мог заставить подняться, но пальцы были бессильны ухватиться за что-нибудь, чтобы он мог подтянуть себя к краю кровати. Тепло от жаровни обжигало спину. Этак скоро постель загорится. Раньше такого не бывало. Но дымом не пахло, был только этот противный сладковатый запах. По лицу струями катился пот. Он вертел головой, приподнимал ее над подушкой. Голова еще слушалась. «Думай, Фредерик, думай, пока не поздно!» Горящие угли озаряли комнату голубоватым сиянием. Взгляд Фредерика метался во все стороны в поисках чего-нибудь, что могло бы облегчить его положение. На мгновение глаза остановились на рамке с латинским изречением. Большие жирные буквы провозглашали все ту же бодрящую весть. «Моритури салютант! Идущие на смерть приветствуют тебя!» «Плаудите, кивис! Аплодируйте, граждане!» Он находился в циркус Максимус, на кровавой римской арене. Он умрет. Не в схватке с голодными львами, нет. Завянет. Уснет навсегда. Финита, Фредерик Дрюм. В Афанасе, в Южной Италии, в средоточии жуткой загадки, в которой черное средневековье смешано с античной мистикой. Он не умрет. Он обещал Женевьеве, обещал завтра утром проводить ее до Кротона. Завтра утром. Почему руки не отнялись совсем, как отнялось остальное тело? Он все еще мог приподнять правую руку над кроватью на 2-3 десятка сантиметров. С каждой секундой, Фредерик сказал он себе, паралич приближается к голове, тогда конец. Он повернул голову направо. Тумбочка. Бутылки с вином. На тумбочке стояли две бутылки. Что можно ими сделать? Он поднял правую руку. Медленно, страшно медленно дотянулся до тумбочки. Опустил кисть и ощутил ладонью прохладный мрамор. Слегка согнул пальцы и сжал ими одну бутылку. Осторожно подтянул руку к себе. Бутылка последовала за рукой. Он подтащил ее с тумбочки на кровать. Бутылка подчинилась. «Кричи, Фредерик! Зови на помощь!» Возясь с бутылкой, он попытался крикнуть, но грудная клетка не хотела подниматься, и он издал только жалкий писк. Рот был словно набит ватой. «Надо затушить огонь под кроватью. Вино! У него целых две бутылки вина. Как воспользоваться ими? Как действовать дальше?» Теперь бутылка лежала у него под мышкой. То-то была бы потеха тому, кто увидел бы его сейчас, не зная, что происходит. Фредерик Дрюм, великий знаток вин, лежит в постели, будто младенец, сжимая под мышкой бутылку с вином. Нелепая картина. Хотя именно для него подходящий способ прощания с жизнью. Фредди Нильсон в Д'Артаньяне, втором ресторане Осло, помеченном звездочкой в каталоге Мишлена, ревнивый соперник Фредерика Дрюма хохотал бы до колик от такого зрелища. Он крепко держал бутылку. Секунды шли, и с каждой секунды ослабевала сила воли. Все же он заставил себя улыбнуться. Это была странная улыбка в голубоватом сиянии от проклятого священника. «Кредо куи абсурдум!» «Верю, потому что это нелепо». Он прижал бутылку к краю тумбочки, проверяя, сколько сил еще сохранил. «Не густо». «Получится?» Фредерик задумал план, хитрый, изощренный план, как расправиться со священником. Сделал быстрое движение правой рукой. Горлышко бутылки стукнуло по мраморной плите. Впустую. Бутылка осталась цела. Сделав глубокий вдох, он стукнул снова. Горлышко отскочило и покатилось по полу. Вино брызнуло на подушку. Из глазниц покатились слезы. Или это был пот? Горлышко потеряно. То самое, в чем он нуждался, острое стекло. Из лежащей наклонно бутылки возле его головы текли струйки красного вина. Сделав огромное усилие, он поставил ее обратно на тумбочку. Новая попытка. Фредерик нащупал рукой вторую бутылку и подтянул ее к себе. Пальцы почти совсем онемели, рука не желала слушаться. Тем не менее, он ухитрился придвинуть подушку вплотную к тумбочке, чтобы не потерять и второе горлышко. «Думай, Фредерик». В голове была словно каша. Хотелось закрыть глаза и отдыхать, погружаясь в крепкий глубокий сон. Когда материя великого труда окрашивается в белый цвет, это знаменует конечную победу смерти над жизнью. Ничто не возродится. Король исчез. Земля и воды стали воздухом. Необходимое условие. Правит луна, и материя обрела такую плотность, что огонь бессилен ее уничтожить, и когда художник зрит эту совершенную белизну, философы говорят, что пришла пора разорвать ставшие бесполезными книги. «Инвениес отсултум лапидем». В голове гудело, шумело в ушах. Только с третьего раза сумел он отбить горлышко второй бутылки. Оно осталось лежать под рукой. Стараясь не проливать слишком много вина, Фредерик вернул бутылку на тумбочку, взял горлышко, нащупал длинное острие. Половина дела сделана, отдалось в заполнившей голову каше. Каша с вином, каша со сливками, каша дрюма, желе, студень, манная каша, соус с хересом, маринад с коньяком, щербет, суфлет, пудинг, паштет... «Сердце косули!» Он рассмеялся, не смеясь, не раскрывая рот, не напрягая гортань, не издавая звука. Потом сильно тряхнул головой и на несколько секунд вернул способность ясно мыслить. Сжимая горлышко в руке, затолкал его под себя, под спину, туда, где жгло, особенно сильно. Сильно порезался, но ничего не почувствовал и принялся сверлить в постели дыру. Механически прорезал простыню, углубился в матрац, набитый шерстью, которая путалась у него между пальцами. Хотел помочь левой рукой, но от нее было мало толку. Она быстро онемела в неудобном положении под его крестцом. Почувствовал, как жжет пальцы. Он продырявил постель насквозь. Это жар от священника обжигает пальцы. Вытащив из-под спины правую руку, он поднес ее к глазам. «Красное! Красное вино! Кровь!» Рука упала ему на лоб и осталась лежать без движения. «Поднять ее! Фредерик, поднять!» Где-то в нем чей-то голос. Потом он услышал смех. Истерический, буйный смех отдался в ушах. И он вытаращил глаза. Тишина. Это Фредерик Дрюм хохотал. Его отражение в кривом зеркале. Его идея! Которая отделилась от него и насмехалась над ним. Фредерик Дрюм был свободен. Фредерик Дрюм был пленен. Наконец удалось поднять руку. Он повел ее по дуге, точно маятник коснулся тумбочки, задел одну бутылку, и она упала на пол, разбилась. «Играй, свирель, танцуйте и пойте в честь Диониса!» Он почувствовал, что пальцы обхватили вторую бутылку. Взялся повыше, заткнуть отверстие. Острые края врезались в ладонь, приятно и щекотно. Подтянул бутылку к себе. Она легла на кровать рядом с ним. Из-под ладони сочилось вино. Он нажал покрепче. Миллиметр за миллиметром заталкивал бутылку себе под спину, пока не ощутил жар от дыры в матраце. И отпустил бутылку, давая вытечь тому, что осталось. Услышал шипение. Почувствовал странный запах, увидел, как по бокам кровати поднимается что-то вроде пара. Голубоватое сияние сменилось желтым, желтое — красным, красное — каким-то тусклым. И вот уже не видно противоположную стену, не видно перекладины балдахина над головой. Фредерик Дрюм закрыл глаза. «Сердце косули!» — успел он подумать, прежде чем все почернело.